Глава 13. Арсений. Мудрость Нонны. Обед с Нонной и ее семьей производит неизгладимое впечатление. Глядя на старшую дочь Любы, я задаю себе вопрос: что с ней не так? То есть, странное дело, вроде и говорит складные и правильные вещи, а слушаешь ее, хочется помыться. После того, как Ариша уходит в свою комнату, разговор возобновляется. Подбоченившись, Нонна теперь делится методами воспитания детей. Как будто она одна в курсе подобных истин. «Я считаю, что дети должны с раннего возраста все знать и уметь. Мало ли в жизни ситуации бывает». Люба кивает, а я молча жую салат. «Вот взять ту же скрипку. Оля каждый день занимается, оттачивает свое мастерство». Перевожу взгляд на девочку. Та смотрит в тарелку, старательно тыкая вилкой в горошину. Сдается мне, вряд ли ребенок получает удовольствие от подобных уроков. Но мать лучше знает, как надо. Я в какой-то момент вдруг понимаю, что совершенно Нонну не слушаю, погруженный в свои мысли. Она все говорит, говорит. «А Арина куда ходит после школы?» Игнорирую вопрос. Дочка давно уже забросила все кружки. И выслушивать, что я плохой отец, а мать еще хуже, мне не хочется. Как бы там ни было, со своими родительскими обязанностями Рита на самом деле хорошо справлялась. Да и смысла ушатывать ребенка бесконечными занятиями я не вижу. А Ариной, несмотря на ее гулянки и сегодняшнее поведение за столом, в общем и целом я доволен. Самому хотелось ложкой мяса есть. Из вредности, назло, чтоб смахнуть чувство наигранной аристократичности, которое Нонна приволокла с собой. Ариша на самом деле прекрасно знает, как и где себя вести. Так что воспитанием своих детей я доволен. Они выросли уверенными в себе, сообразительными и самостоятельными ребятами. Поэтому задаю встречный вопрос. «Вы собираетесь отдать дочь в музыкальное училище?» «Нет», — пожимает плечами. «Я же говорю, ребенок должен все уметь и быть ко всему готов». «И как это со скрипкой связано?» Отвлекаюсь от салата. «А вот вы любите историю?» «Люблю», — пожимаю плечами. «Ну, как люблю? Интересовался в свое время, только без фанатизма». «А при чем тут это?» «После войны многие еврейские дети, оставшиеся без родителей, зарабатывали себе на жизнь, играя на скрипке, понимаете? То есть родители в свое время вложились в их образование, навыки, и они не умерли с голоду». «А при чем тут ваши дети?» Логика Нонны ставит меня в тупик. Какая война? Какая скрипка? Что за бред? Но тут в беседу включается Люба. «Ну, как вам отбивные? Не пережарились?» Разговор переходит из исторической плоскости в гастрономическую. И я с облегчением выдыхаю. Однако радоваться приходится недолго. Обсудив со всех сторон отбивные, Нонна снова включает мудрую женщину. «Ваша дочь считает калории?» Я задумываюсь. «Я не знаю по поводу калорий, но что-то типа диеты у нее было». «И какая диета?» спрашивает. Но даже мне очевидно, что Нонна задает этот вопрос не потому, что ей интересно, а потому, что ей необходимо показать, какая она грамотная. Только меня поучать тоже не стоит, не люблю я это. «Спросите у Арины, я в этом не разбираюсь». «Мы со старшей дочерью считаем калории в специальной программе. И знаете, прекрасный результат. Я могу дать ссылку». «Если Арина захочет». Люба снова встревает в разговор. Видит, что у меня уже нет сил слушать Нонну. Снова ряд вопросов, направленных на смену темы разговора. А я уже мечтаю, чтобы этот обед поскорее закончился. Наконец, Люба поднимается из-за стола. «Можно пойти размяться, пока я готовлю чай?» Я иду на балкон подышать свежим воздухом. Так-то я не курю. И на этом балконе я сталкиваюсь с мужем Нонны, Вадимом. Тот задумчиво смотрит вниз на помойки. Я тоже начинаю их рассматривать, раздумывая над тем, что стоит как-то разбавить паузу. И тут... «Вы не обращайте на Нонну внимания, она всегда такая». Перевожу взгляд на Вадима и снова понимаю, что вид у него уставший, если не старый. Интересно, он действительно сильно старше Ноны, или это она его так допекла? Ваша жена во всех сферах разбирается. Стараюсь разговаривать дипломатично, но он, махнув рукой, отвечает. Ага, разбирается. Как начинает навязывать свое мнение, так спасу нет. А сама несколько клише выучила на все случаи жизни. Да ладно, может, не все видят. Все! А вы-то как в этой семейке оказались? Вопрос вызывает у меня тревогу. И по контексту вдруг становится понятно, что он считает одинаково ненормальными что свою жену, что тещу, и решил об этом сообщить мне. Начинаю понимать, почему этот тихий и с виду нормальный парень связался с Нонной. Он тоже все знает. Только осевшее раздражение начинает снова просыпаться и рваться наружу. Усилием воли подавляя в себе желание высказать все, что думаю об их семейке, и спокойно отвечаю. По любви? Нонна сказала, что вы жену бросили ради Любови Сергеевны. Неужели это правда? Да, все верно. И зачем? Вопросы Вадима вызывают у меня недоумение. Что значит «зачем»? Молодой ты, ничего не понимаешь. Не сдержавшись, начинаю объяснять. На что Вадим, махнув рукой, снова поворачивается к помойкам. Летом, когда жарко, тут сильно воняет. Компания плохо справляется со своими обязанностями. Киваю. И тут мне приходит в голову мысль спросить у Вадима о муже Любы. Ну а что? Он же его застал вроде. Кстати, а что вы скажете о Андрее Петровиче? А что про него говорить, царствие ему небесное? Какой он был? Тяжелый человек. Вредный, пил много. Хотя в начале нашего знакомства таким он не был. Но водка. Водка — это враг. Он умер от этого? Пьяный упал и ударился головой. Любовь Сергеевну долго таскали последователям, но признали, что это несчастный случай. В этот момент Люба зовет пить чай, и мы возвращаемся в комнату.